Круги времен. Летописи древнерусской церкви. Круг 41. От сотворения мира в звездном храме. Патер Ди Руслан Воитель. От начала своего служения светлым богам Руслан, внук Дарина, сын Мстислава, 2 месяца Тайлет и Рамхат, находился в Асгарде Ирийском. Все остальное время он пребывал в странствии по капищам и святилищам Беловодья, в коих собственноручно вручал всем капин инглингам капищ и святилищ Сантии Наставления и Харатии Патердия Хария Предвечного, коего впоследствии сменил на посту верховного жреца. В Сантиях и Харатиях Хария содержались наставления о бдительности в отношении полуночного соседа Аримии, о недопустимости проведения торжищ рядом с градами, скитами и скуфами по всем порубежным весям, а тем паче недопустимо устраивать торжище рядом с капищами, святилищами, городищами и погостами. Все торжища предписывалось проводить на порубежных местах, дабы не могли аримы под видом торговцев селиться рядом со славянами-расичами и не могли строить козни и всякие беды сотворять и мощь свято-расы ведать. А посему всем жителям порубежных весей предписывалось громоздить заслоны и засеки, иметь конные разъезды и пешие дозоры, ставить заставы по рубежам державы вплоть до великой изгороди, именуемой Китаем. В лето 5878-е, по смерти Хария Предвечного, круг Ведичей избрал Руслана Патердием. По его указанию, в память Патердия Хария Предвечного было решено на берегу Хаарийского моря основать святилище. Святилище было срублено за 3 месяца, украшено резной лепниной, и великой силой народной была сотворена большая кумирня круга богов с великим жертвенником посередине и малыми жертвенниками перед каждым кумиром. Хоромы святилища были в высоту круг аршин до шатра, и пол круга аршин был купольный шатер. Длина сторон хоромины была 15 саженей по полуночной и полуденной сторонам и по 10 саженей по исходной и заходной сторонам. Внутри хором святилища было множество горниц, святилищ, клетей и подклетов, а также срединное святилище с кумиром рода, с алатарным камнем и множеством кумиров-богов аршин в высоту. В лето 5890-е, во время своего пребывания в Харийском святилище, Руслан вместе с общинными дружинами и отрядами штормвоев отразили ариманский набег, кои ариме использовали для угона скота и разрушения святынь. Славянская дружина в количестве 200 человек в течение 3 дней и ночей отражала вчетверо превосходящие силы аримов. На 3-й день боя верховный жрец был ранен ножом в спину, но даже имея за сапожный нож в спине, он в течение 30 минут продолжал сражаться с противником. И когда аримы увидели, что верховный жрец сражается с ножом в спине, их обуял страх, и они, бежав с ратного поля, кричали: «Бессмертный смерть несет!» По окончании сечи, когда аримы, бросив добычу, бежали на свою территорию, на поле брани остались лежать 10 кружья славянских воинов и 2 по 3 девять десятков ариманских воинов. Тяжело раненого Патердия Руслана обнаружили под грудой ариманских тел. 4 месяца ведуны и кудесники исцеляли его раны, но даже когда он поправился, его левая рука была недвижима и не могла поднять не только меч, ибо Руслан был оберукий воин, но и за сапожный нож. В лето 5893 в Харийском святилище, в котором находился Руслан-воитель, прибыли посланцы раданов народа дракона, дабы принести дары верховному жрецу и спросить позволение его на прохождение караванов в дальние страны по заходу Ярила Солнца лежащие. При этом они предлагали 15 частей от каравана, но при условии, что караван будут сопровождать воины народа дракона, на что Патр Ди, Руслан-воитель, ответил: «Нам достаточно и восьмая доля от каждого каравана, но никаких воев, кроме погонщиков и караванщиков, быть не должно. От Великой Изгороди до Репейских гор караваны будут сопровождать и оберегать вои Беловодья. Караванщики должны будут оплачивать обереж каждому вою. В обязанности воев входило сохранение караванов от набегов со стороны ариманских раданов. За Репейскими горами караванщики могут нанять себе обережную дружину из воев других держав. Расчет за караваны должен быть только в железе Хорса. Были также определены сроки прохождения караванов. Начиная с месяца Элет, по месяц Рамхат будет 3 каравана в месяц, как на заход солнца, так и на его исток. Провиант для лошадей караванщики везут с собой. В случае необходимости дополнительный провиант они могут выменивать на порубежных торжищах, договариваясь с главами родов тех весей. Кроме того, за каждые 2 каравая хлеба караванщики будут платить либо 1 царь-корень, либо 2 меры белого зерна. За копченую или вяленую рыбу по 2 десятка, 4 царь-корня, либо 2 меры белого зерна и кош черемши. За куницу или соболя едина горсть соли. За куницу, соболя и бобра 2 горсти соли. За кать меда о 3 пудах 5 корней царь-корня, либо 7 гривень хорса. Остальная снеть по договоренности со старейшинами родов. Товарообмен караванщики должны вести только на торжищах порубежных, а вена должны доставлять в Харийское святилище. Ежели какие просьбы у караванщиков появятся в будущем, они будут рассматриваться на местах старейшинами родов. В Харийском святилище все вена отдавалось мастеровым умельцам, дабы изготовляли они обереж и утварь всяческую. С лета 5894-5895 по решению Патр Дия Руслана-воителя вдоль торговой тропы были поставлены 8 становищ каменных с хоромами, кумирнями и жертвенниками, дабы могли караванщики приносить жертвы и требы богам своим, какой бы веры они ни были. Во время Великого Поста в лето 5896 аримы напали на Харийское святилище, дабы похитить все сокровища, хранимые там, и вена. Аримское войско привел Радан Уньлинь, и воинов с ним было полтьмы, а в Харийском святилище на празднестве было 1400 человек вместе со старцами, женщинами и детьми. Аримы напали рано утром, в месяц Дайлет 32-го дня, когда еще шла служба в Верховном Капище. Женщин и детей сокрыли в капище, а мужи встали на защиту, ибо они всегда были готовы к отражению набегов, наученные постоянными набегами аримов. Жители прибрежных весей и скитов оружие всегда носили с собой, и только входя в капище или святилище вешали на стенную перевязь. В полдень, когда битва была в самом разгаре, аримы подожгли овен с амбаром, пламя с которых перекинулось на капище. К началу нового дня, когда Ярило Солнце уходит на покой, прибыли дружины с дальних застав. Пред их взором было полностью сгоревшее святилище со всеми постройками, и внутри изгороди все было завалено грудами тел. Среди погибших мужчин были тела женщин с мечами в руках. Один из дружинных дозорных сообщил воеводе Неждану, сыну Любомира, внуку Изборову, что в сторону от Аримии тянутся следы от волокуш. Воевода отправился в погоню, а три дюжины штурмвоев во главе со жрецом-ведуном Венитаром остались на пожарище. Всех сраженных аримов снесли в большой лог, где для них была приготовлена великая крода, а всех павших расичей уложили рядами у сгоревшей изгороди, где всего было погибших 2,5 сотни человек. Штурмвои по указу Венитара начали разбирать сгоревшее святилище, ибо из сгоревшего посередине пожарища огня доносились детские голоса и плач. Когда пожарище разобрали, был освобожден потайной лаз, ведущий в последнее нижнее святилище, где и смогли схорониться древние старцы, женщины и дети. Воевода с дружиной догнал не ожидавших погони аримов. По указу воеводы дружина разделилась на 3 части. Отряды левой и правой руки были по 150 человек, головной отряд – во 100 человек. По решению воеводы решено было напасть с 3 сторон, когда аримы устроят привал. Как только аримы устроили привал и собрались отдыхать, со всех сторон раздался грозный клич «Вар! Вар! Вар!» И как призраки из леса на конях напали отряды славных расичей. Аримы не ожидали нападения. Безоружные они метались по стану, не понимая, что происходит, и падали мертвые под градом стрел, которые летели с 3 сторон, спереди, справа и слева. Аримы, видя, что с той стороны, откуда они пришли, стрелы не летят, бросились назад, и тут их встретили штурмвои воеводы. Через 3 часа в живых осталось 3 сотни аримов, которые сами сдались в полон. Среди них был и раненый в плечо Радан Уньлинь. Все возы с добром отправили назад. На многие из них положили раненых и погибших витязей. Также с обозом был отправлен Уньлинь и 4 его воеводы. С остальных плененных аримов воевода взял слово, что они никогда более не ступят ногой на землю Святорасы, и пешими без оружия отпустили их во свояси. Патер Ди Руслан Воитель погиб, защищая женщин, стариков и детей, ибо его тело с мечом в руке рядом с 2 погибшими воинами лежало на крышке подплитного лаза, ведущего в нижнее святилище. После того, как из подземного святилища были освобождены старики и дети, воевода распорядился всех накормить. Дружинники проводили освобожденных к витязям, лежащим рядом и на подводах, чтобы каждый мог забрать своего павшего воина и отслужить по нему великую тризну. 2 ведуна и кудесники были приставлены к Уньлиню и его воеводам, дабы они могли залечить их раны. Через 3 дня после великой тризны из всех близлежащих скитов, скуфов и поселений пришли на место хаорийского святилища люди, кои потеряли своих близких, чтобы совершить славно великую единую тризну по всем погибшим расичам. Души дружинников и ратников хаорийского святилища вместе с огнем и дымом великой кроды поднялись в Вырий, где у входа в Валхаллу их ждали светлые боги. Посланные в Аримию гонцы договорились с главами ариманских родов о выкупе за плененного Уньлиня и его воевод. За каждого плененного была назначена следующая мена – воз соли в тростниковых кошах. При этом каждый воз могут сопровождать только 2 воина, коим разрешается иметь при себе меч и засапожный нож. В то время, когда гонцы уехали в Аримию, после великой тризны состоялся правый суд над 4 ариманскими ворогами. Веча постановила, что согласно законов Копы, принесших смерть и горе аримов, надлежит предать позору через сечение ивовой ветвью у столба родовых треб. Каждая из пострадавших жен, сын или дочь в возрасте до 18 лет наносят один удар ветвью каждому осужденному и передают ветвь следующему. После каждых 200 ударов кудесники должны были делать осужденным бальзамные примочки на раны. Удары наносить разрешается только по спине и седалищному месту. После вынесения наказания и приведения позора в исполнение всем четырем осужденным дали испить сон травы, чтобы на время облегчить их мучения, ибо после каждых 400 ударов посеченные места смазывались белотравной бальзамной мазью. Осужденные проспали долгое время после испития сон травы, ибо кудесники хотели хотя бы на время облегчить их страдания и мучения. Когда прибыл обоз с солью, осужденных отпустили и начали осуществлять обмен. В это время из Таевского скита пришли женщины, кои не поспели к началу позорного наказания. Когда они увидели, что плененных аримов передают прибывшим с обозом воинам, женщины растолкали ариманскую стражу, схватили Унлиня и трех его воевод, разорвали един кож солью и, сняв с плененных аримов порты, посадили их в соль седалищным местом, после чего обратились к воеводе Неждану со словами: «Теперь ты можешь нас наказать, если тебе позволит совесть». Но воевода ответил им: «Вы соделали то, что подсказала вам ваша душа, и я над вашими душами неволен, ибо только боги глаголят над ними. Идите, жены, с миром». После этого собрался большой круг ведичей Беловодья, на коем было принято решение, что день славной кончины в неравной сече с ворогом Патер Дия Руслана Воителя будет отмечаться в каждое последующее лето, в 9-й день Великого Поста, в месяц Дайлет 32-го дня, для назидания потомка великой расы. Комментарии. 5840-й, 5896-е, лето жизни Руслана Воителя, с 332 по 388 год нашей эры. Тайлет и Рамхат, последний и первый месяц лета. Капен Инглингам, священнослужителям, жрецам. Полуночного, южного. Аримии, древнего государства на территории Китая. Скитами и скуфами. Скит – поселение с капищем, скуф – поселение со священным городищем. Порубежным весям, приграничным областям. Погостами – долинами предков, где находятся курганы с захоронениями праха и костей после кремации, кладбищами. На порубежных местах, на специально отведенных местах у границы. Строить козни, создавать проблемы. Мощь святорасы ведать, вести военную разведку. Громоздить заслоны и засеки, создавать оборонительные укрепления вдоль границы. Конные разъезды и пешие дозоры, отряды наблюдателей. Великой изгороди, именуемой Китаем. В древние времена Китаем называли высокий забор или крепостную стену, ибо «ки» по-древнесловенски – жердь, изгородь, забор, а «тай» – высокий. Например, Китай-город в Москве назван так из-за высокой стены, которая его окружала, а вовсе не из-за китайцев. В лето 5878-е, 370-й год нашей эры. Харийского моря, озеро Байкал. Срублено то есть построена без единого гвоздя. Кумирня круга богов. 16 кумиров богов, поставленных в круг. Круг аршин. 16 аршин или 11,38 метра. Один аршин составляет 71,12 сантиметра. Полкруга аршин. 8 аршин или 5,69 метра. Хоромины, то есть великого строения. Сажений. Одна сажень 213,36 сантиметра. По полуночной и полуденной сторонам, по южной и северной сторонам, по исходной и заходной, по восточной и западной. Горниц, святилищ, клетий и подклетов, то есть множество комнат, помещений. Кумиром, изваянием Бога из камня или дерева, алтарным камнем, священным камнем, алтарем. Аршин в высоту 71,12 сантиметра. В лето 5890, в 382 году нашей эры. Получаса, то есть 45 минут, ибо славянский час равен 1 часу и 30 минутам современного времени. Десятикружье, то есть 10 кругов, 160. 2 × 3 9 десятков, 540. Обе руки воин, то есть владеющий двумя мечами. В лето 5893, 385 год нашей эры. Роданов народа дракона, старейшин родов из Кореи. По заходу ярилы солнца лежащие на запад. 15 частей от каравана, 15 из 144. 8-я доля, 8 из 1296, от великой изгороди Великой Китайской стены до Рипейских гор, до Урала, здесь до Аркаима. Железо Хорса, серебро, царь корень, женьшень, белого зерна, риса, кош, корзина, черемши, лесной чеснок, кать, кадушка, бочка. О 3 пудах, 48 килограмм, 1 пуд равен 16 килограммам. Гривен Хорса, серебряная денежная единица, ожерелье. Снедь, продукты, пища, вена, пошлина. В лето 5894, 5895, в 386-387 годах нашей эры. Становищ, постоялых дворов с культовыми местами. В лето 5896, 388 год нашей эры. Полтьмы, то есть 5000, одна тьма равна 10 000. Стенная перевязь, место у входа, где входящие оставляли свое оружие, развешивая его на стене. Овен с амбаром, хозяйственные постройки для сушки и хранения зерна. К началу нового дня, начало новых суток в древние времена велось с вечерней зари. Волокуш, вазов, которые тащат волоком. 3 дюжины штормвоев, 36 воинов, 1 дюжина, 12. Вырий, небесная обитель Сварги Пречистой, в светлом мире слави, где продолжают жить наши предки. Волхала, обитель бога Волха, место, где собираются воины, погибшие за отечество и правое дело. Вечи, народное собрание, законов копы, то есть община родового права, позору, то есть публичному наказанию –